9. Украсть поцелуй. Я открыла дверь и услышала галдеж эльфов. Заслышав стук, они мгновенно переключились на меня. «Здравствуйте, у вас есть чем-нибудь подкрепиться? Мы проголодались, пока гуляли». «Да, конечно, леди», — пискнул маленький эльф и взялся наполнять корзину мгновенно нарезанными и приготовленными бутербродами. Том забрал корзину из рук и понес наверх. Перед дверью он вернул ее мне. «Держи», — и быстро чмокнул в губы. Поцелуй получился короткий, но страстный. Я не успела даже пошевелиться, как он отстранился и отправился прочь. «Клоун, не удержалась я, хулиганка», — сказал Том. «Нашлю на тебя Беллатрикс, будешь знать. Мне начинать ревновать? Ну, у тебя же есть Снейп», — послышалось в ответ. «Кому что, а козлу капуста. Неисправимый человек». Я открыла дверь в кабинет и крикнула. «Северус, я принесла еду. Будем ужинать. Наверняка за работой ты забыл поесть». В ответ раздались лишь фырканье и смех. День закончился, и можно было подумать о других вещах. Принять ванну, выпить чашечку ароматного чая и отдыхать. До утра. Глава 18. Мародер и Ко. Утро предстояло хлопотным. После завтрака я с сожалением попрощалась с Биллом, Чарли и Перси и украдкой смахнула слезу. «Мальчики мои, их я увижу снова теперь только летом. Возле меня собрались остальные дети, и мы всей гурьбой отправились в кабинет директора. Северус сообщил пароль к камину в новом доме, и мы дружно переместились по каминной сети. Том был уже там, и вместе с Динки и Упырем они хозяйничали вовсю. Грохотала мебель, которую Том расставлял по местам, Динки готовил комнаты детям, Упырь занимался кухней. Дети оказались неуделой, с воплями носились по дому, заглядывая во все комнаты. Мне не понравилась бестолковая суета, и я решила найти помощников, чтобы быстрее расправиться с делами. Отца не было дома, и я не знала, где его искать. С пожирателями я близко знакома не была, Беллатрикс занята. Я уже была отчаялась, но вдруг вспомнила о Сириусе Блэке. Вот кто мне поможет. Сила есть, ума не надо, пусть поработает нянькой. Он оказался в Малфой Мэннере и с радостью согласился помочь мне с детьми. «Я со скуки скоро сдохну», — признался он, вылезая из камина. «Люциус дома бывает только вечером. Нарси занята своим домом моделей, а с Беллус я не разговариваю. Останься на пару дней у нас», — предложила я, — «комнат теперь хватает». Блэк не удержался и тоже заглянул в пару помещений. Устроились по привычке на кухне, где Упырь уже закончил с уборкой и занялся приготовлением обеда. «У тебя богатый любовник», — заметил Сириус, — «и вкус у него есть». «Он мне не любовник», — яростно прошипела я. «Ну, да», — осклабился Блэк, — «он твой жених». «Еще одно слово», — пригрозила я, — «окажешься без штанов за воротами и в Малфой Мэннер пойдешь пешком». Блэк сделанным страхом схватился за ремень. «Как же это я без штанов буду? Вдруг Волдеморт приревнует?» Еще один шутник. Как по волшебству на кухне появился Том. «Я закончил. Осталась библиотека, но это не срочно», — сухо сказал жених. «Что тут делает Блэк?» «С детьми будет сидеть», — ответила я. «Он увлечет игрой ребят, а я займусь делами». «Я хочу с Гарри», — заявил Сириус. «Он мой крестник. Попробуй общаться со всеми», — сказала я. «Близнецам тоже нужен постоянный присмотр. Они же озорники и затейники. Прямо мародеры». Блэк засиял, как медный грош. «Ты права», — встал он со стула. «Пойду организую новую банду мародеров. Надеюсь, дом уцелеет?» — светским тоном спросил Том. Блэк ухмыльнулся и ушел из кухни. Как только дверь за ним закрылась, Том прижал меня к стенке. «Я не намерен ждать ни минуты», выдохнул он и поцеловал меня. Губы были нежными и мягкими, язык плавно скользнул ко мне в рот. Так сладко меня никто никогда не целовал. Мое тело почувствовало себя живым, как никогда раньше. Я уже давно привыкла к нему, приняла женскую физиологию и некоторые неудобства, связанные с ней, несколько истеричные эмоции, из-за которых могла завестись с полуоборота и дать нагоняй окружающим, бессонные ночи при полной луне, хандру, которая возникала из ниоткуда. Мое сознание ассимилировалось, и прежнее непримиримое мужское «я», оставшееся после прежней жизни, уже не доставляло хлопот, и я могла оценить достоинство своего существования в теле Молли Пруэтт, бывшей Уизли. Более того, сразу стала заметна разница между прежней Молли и сейчас, и мне захотелось увидеть эту разницу более полной, используя все блага этого нового мира. «Я думал о тебе», оторвавшись от моих губ, прошептал Том. Мило отдышавшись, ответила я. «Пойду проверю Блэка», нервно сказал мой жених, отпуская меня. «Мне бы не хотелось увидеть развалины вместо дома, и ушел из кухни. Оставшись одна, я через камин достучалась до мастерской и узнала все новости. Взяла стопку документов, которые требовалось изучить, и отправилась в библиотеку. В хранилище книг царил хаос. Пустые стеллажи и полки. Книги расположены как попало, столы завалены пергаментом, на полу оставались неразобранные коробки. Из открытого окна донесся визг и стук мечей. Я подошла к нему и увидела, как мои дети играют в квиддич. Удивительное зрелище, однако, на метлах и откуда они взялись. Летали не только близнецы с остальной ребятней, но и Блэк с Томом. На их лицах был мальчишеский азарт. Возле головы Блэка пролетел снитч и увильнул в сторону Тома. Последний ловко перекувырнулся в воздухе и помчался за шариком, Сириус, за ним. Ага, они ловцы. Замечательно. Я прикрыла окно и вернулась к своим документам. Через 2 часа я закончила с бумагами и принялась наводить порядок в библиотеке. Хозяйка убирает. Сама, своими ручками. Ой-ой-ой, упырь не успел. Негодный, скверный эльф. Запричитал внезапно появившийся упырь и стал выкручивать себе уши. Угомонись, приказала я. Лучше скажи, что дети делают. Упырь захлопнул рот и бодро отрапортовал. Они выпили чаю с печеньем и сейчас слушают лекцию о темных искусствах. Слушают, изумилась я. Даже Фред и Джордж, да, хозяйка. Сэр Том рассказывает, а сэр Сириус перебивает, и вместе спорит. Они собирались показать настоящую дуэль ребятам, и поэтому упырь здесь, чтобы вы знали, что они затевают. Дуэль, этого еще не хватало. Иду. К моему приходу мужчины уже почти успокоились. Сириус, встрепанный, как ворона, потирал покрасневшее ухо. Том ухмылялся. Близнецы забрасывали вопросами Сириуса. А Гарри и Рон вцепились в Тома. Джинни листала книжку по темным искусствам в поиске страшных картинок. «Все ясно с вами», – пробормотала я и пошла обратно. В углу помещения я приметила коробку с уменьшенной мебелью, и библиотека пополнилась диваном и парой кресел. Одно я поставила у окна, чтобы мне было удобно читать и смотреть в окно, которое выходило на задний двор, где играли дети. Теперь осталось разобрать книги по тематике и алфавиту. В библиотеку зашли Блэк и Том. Сразу меня они увидеть не могли, но я не скрывалась. Они о чем-то спорили, точнее Том выговаривал, а Сириус только отчаянно мотал головой. Мне не было достаточно понятно, о чем они говорили. Прошелестели заглушающие и запирающие чары, не пропускающие никого и ничего в обе стороны. «Блэк, мое терпение кончилось», — опасным тоном говорил Том. Я выглянула из-за стеллажа. Нет, это не Том. Это был настоящий темный лорд, раздающий круция вместо карамелек. И чем это Сириус его так достал? Руку, Сириус, потребовал Вальдемарт. Но у меня уже есть метка, заупрямился Блэк. Долохов нанес тебе магический рисунок, чтобы приструнить тебя. Ты ходил, как шелковый, и быстро научился носить маску пожирателя. Но никто, кроме меня, не может нанести метку. Руку. Я выглянула еще раз. Сириус сидел ко мне спиной. Я же видела лицо Риддла. Последний схватил руку Блэка и прижал к ней кончик волшебной палочки. Раздался свист и шипение серпентарга. Как только Вальдемарт замолк, Сириус завопил. Страшно, больно, надрывая глотку. Он забился в невидимых путах, от боли царапая ногтями по обшивке кресла. Я видела торжество в глазах Вальдемарта, смешанное с удовлетворением. Ни хрена ж себе. Больше я ничего не сказала, даже мысленно. Подойди, Молли, приказал Том. Я послушно подошла. Помоги ему лечь на диван. Ему придется полежать где-то с недельку. Неделю, удивилась я. Почему так долго? Потому что сопротивлялся и орал. Болван, нетерпеливо объяснил Том. Займись им. И вышел из библиотеки. А с ним самим что случилось? У Блэка начался жар, на лбу появилась испарина. Я уложила его и вызвала упыря с водой и полотенцем. Рука, точнее, метка, казалось, жила какой-то своей жизнью. Это была не просто нарисованная мерзкая змея с черепом, здесь явственно ощущалась темная магия. Блэк скинул влажное полотенце на пол. «Не нужно», – пробормотал он и обернулся собакой. «Тебе виднее», – ответила я. Пес поковылял прочь из библиотеки, поджимая раненую лапу. Я тоже решила не оставаться и последовала за ним. «Надо налить в миску воды, может и вправду так ему проще». Блэк устроился на крылечке на солнышке. Бедный несчастный пес, весь его вид вопил о вселенской несправедливости. «Бедный, бедный Сириус», вздохнула Джинни, почесывая его за ухом. «Не бойся, мы вылечим твою лапку. Ты только не спорь больше с мистером Томом, а то он такой сердитый на тебя». Блэк слабо тявкнул, не соглашаясь с девочкой. Затем прикрыл лапами унылую морду и попытался заснуть. Больше его никто не трогал. День продолжался. После обеда Том отбыл по министерским делам. Близнецы пытались поджечь детскую площадку, затем наловить рыбы в озере, рвались утонуть, пока напуганный Питер не вытащил их за шкирку из воды. Гарри и Рон играли в дурака, затем в индейцев, потом искали в новом доме Богарта, потом ухитрились изловить русалку в том самом озере, пришли по уши в грязи, потому что строили для нее домик. Джин не читала запоем книгу, позже утопила туалетную бумагу в унитазе, накрасилась, чтобы идти в гости к Луне, и кто бы ее пустил. Тоже оценила чистое озеро и укатила на велосипеде к холмам. Результат – рев, ободранные коленки и разбитый в хлам велик. Мама, то есть я, потушила качели, пропахла дымом, освобождала русалку, с Питером доставала детей из озера, собирала по коробкам разобранные игры и детские книги, отмывала детей от грязи, чистила унитаз, отмывала дочку от помады и туши, искала ту самую дочку по холмам и чинила велосипед. Что же эльфы? Их, наверное, кто-то проклял. Иначе как объяснить, что на крыльце стояли миски с водой, молоком, виски, жареными ребрышками, вареной колбасой и гороховым супом. Сам пес лежал в кресле-качалке, укрытый пледом, и слушал по радио Нирвану. Динки на кухне варил зелье от блох, упырь читал книгу по уходу за собаками. В общем, день прошел продуктивно. Эльфы смогли уложить детей в постель и почитать им перед сном. Когда в доме все успокоились, я с удовольствием приняла горячий душ и улеглась в постель. Но мне не спалось. Устав ворочаться без толку, я вышла на балкон. Луна, огромная и яркая, висела на черном небе, как брошь на парадной мантии. Я любовалась ею, забыв обо всем на свете. Внезапно меня обхватили крепкие мужские руки. Я чуть не стукнула этого хватальщика, потому что нечего подкрадываться со спины и пугать, но вовремя вспомнила, что не надо сердить темного лорда раньше времени, поэтому просто стояла, откинувшись спиной ему на грудь. «Это можно считать прогрессом», — тихо прошептал он мне на ухо. «Что именно? Ты не обливаешь меня шампанским, не язвишь и не вырываешься. Хм, давай считать прогрессом. Я не против. Может, что-нибудь попробуем. До свадьбы не терпит, расслабься. Мы взрослые ответственные люди. Кто нас осудит? Может, какие-то принципы есть?» «Никаких принципов, кроме тех, которые приносят удовольствие», – прошептал Том и поцеловал меня. «Я, наверное, сегодня переутомилась, потому что в голове было чрезвычайно пусто. Где-то вдали раздался волчий вой. Я вздрогнула. Кажется, у волков гон», – негромко засмеялся Том, все еще нежно прижимая меня к своей груди. «Мне кажется, что у них он происходит раньше», — возразила я. «Забудь», — приказал Том, снова привлекая меня к себе и целуя нежно и горячо. Возбуждение, так внезапно охватившее нас, нарастало. Мы переместились на кровать. Том заметил, что под мантией у меня ничего не было, и пришел в восторг. Он, не прерываясь, целовал меня всю, медленно перетекая от губ и шеи к груди, животу, коленям. Добравшись до пальцев моих ног, он протяжно застонал и принялся нежно их вылизывать и посасывать. Сначала на одной ноге, потом увлекся и другой. Я просто ошалела от такой щедрой ласки и только тихо стонала, не в силах сказать ни слова. Том продолжал коварное соблазнение и перешел на внутреннюю сторону бедер. Легкие порхающие поцелуи приближались все ближе к вожделенному месту. Том лизнул языком мою промежность, и я вздрогнула. «Что ты делаешь?» – простонала я. «Пока еще ничего», — насмешливо отозвался соблазнитель, — «только собираюсь». Его дыхание опаляло мне кожу. Губы Тома были слишком близко, чтобы я могла ощущать что-либо или сосредоточиться на чем-то другом, зная, что сейчас будет. Том уже наклонился для удобства, как душераздирающий вой раздался прямо под окнами спальни. Волчий вой перемежался собачьим лаем, рычанием и шумом борьбы крупных животных. Вдруг собака завизжала и затихла. Меня прямо подбросило на перине. «Это Блэк». Том вскочил, набросил мантию, прихватил волшебную палочку и вышел на балкон. «Молли, это оборотни». Вой раздался еще ближе. И, кажется, выл только один волк. Меня затрясло. «Это очень близко», — взволнованно проговорила я. «Мерлин и Моргана, я так закрутился, что забыл наложить на дом охранные чары. Фиделиус. Дом новый, никаких чар нет, и проникнуть в него мог любой. Я тоже надела мантию. Никуда не ходи», — властно произнес Том. Я сам, и спрыгнул с балкона на траву. Когда я вышла, волк застыл в 10 футах от меня в воздухе. Он был пленен тугими петлями и в лунном свете призрачно мерцал. Голова его была запрокинута, и, казалось, он спал. Не страшась зачарованного оборотня, я тоже спрыгнула вниз. Под кустом бесформенной кучей лежало тело пса, и я сразу бросилась к нему. «Сириус, ты жив?» Окровавленная собака слабо пошевелила хвостом. Я взмахнула палочкой, и эластичные бинты перевязали Блэку брюхо. Чтобы разобраться с ним конкретнее и знать, какими зельями поить, я вызвала из Хогвартса Снейпа. Было еще не поздно, и через полчаса Северус пришел с саквояжем, полным разнообразных снадобий и зелий. Он напоил собаку нужными декоктами, смазал заживляющей мазью страшные раны и перевязал. Потом он попросил у меня подушку и уложил Сириуса на ковер у камина, а сам устроился рядом на диване. Спать было нежелательно, надо было присматривать за ранами и общим состоянием попавшего в переделку анимага, так что Блэка со Снейпом ждала веселая ночка. Том куда-то ушел, и мне было тревожно. Вдруг еще поблизости есть нелегальная стая, а тут мои дети. Когда я поднялась проверить, они не спали, а испуганно толпились в коридоре. Я с трудом их успокоила, ведь у самой адреналин зашкаливал, и они нехотя разошлись по кроватям. В скорости они все спали. Детский сон крепок, я же не находила себе места. Не выдержав напряжения, я решилась прогуляться по ночной дороге в поисках Тома и вышла из дома. Луна светила ярко, и было почти не страшно. Я пришла к озеру и увидела гостей, Фенрира Сивого и его семью, то есть целую деревню оборотней. Они натягивали палатки и разжигали костры. В центре палаточного городка стояла огромная клетка с оборотнем. Тот бесился и кидался на зачарованные железные прутья, пытаясь их перегрызть. Рядом с клеткой спокойно разговаривали Том и Фенрир. «Кто этот оборотень?» – спросила я, подходя ближе. «Люпин», – с поклоном ответил Сивый, – «совсем сдурел, чтобы напасть на деревню. Но вам ничего не грозит, миледи». Фенрир выразительно повел носом и еще раз поклонился. Том притворился слепым и глухим. Я только хмыкнула и отвернулась. Возня продолжалась до утра. Возле озера отдельно стояла палатка Питера, и, когда он вышел с пакетом мусора, остолбенел от удивления. Женщины-волчицы сразу обратили на него внимание и окружили со всех сторон. Спать было невозможно, и я отправилась варить кофе. Много-много кофе. Когда я притворилась, что кроме меня в этом мире никого не существует, примчался Том и выхлебал половину кофейника. «Ну как там обстановка?» – осторожно спросила я. «Что стряслось с Люпином?» «Перепил?» Том строго посмотрел на меня, но от язвительных комментариев воздержался. «Люпин, бешеный», – нехотя признался он. «Я его усмирял почти целый час. Сильный, но дурной. Теперь год проведет в волчьей шкуре на цепи». «Да, почему?» «Я умирал от любопытства». «Потому что не в ладах с внутренним волком», – объяснил Том. «Будет восстанавливаться, не обращаясь в человека, и Фенрир с семьей его мозги приведет в порядок». «Ясно». После кофе я ожила и снова вышла на крыльцо. В кресле качалки теперь расположился Снейп. Возле него махал хвостом радостный Блэк. «Блэк, отвали», — устало говорил Северус. «Найди другое развлечение. Если твои раны зажили, поищи другую няньку. Вот Молли, например». Пес коротко гавкнул, здороваясь со мной, а потом снова подошел к зельевару и положил голову на колени. «Не мытьем, так катаньем», — смягчился Северус. «Какой ты мерзавец, Сириус». Пес обрадовался, что Снейп назвал его по имени, и поднялся на лапы, чтобы вылизать лицо спасителю. «Прекрати, Сириус, я от тебя устал. Не отстанешь, уйду, и пусть за тобой ухаживает эльф Молли». Сириус успокоился, но все равно продолжал махать хвостом, высунув язык. «Наверное, пить хочет». Я вернулась в дом, налила в миску свежую воду и захватила плед. Поставила миску перед Блэком, а пледом накрыла Сивируса. «Спасибо, мамочка», – деланно кротко произнес Снейп, глядя мне за спину. Я обернулась и увидела Тома. Тот был с мокрыми волосами, в мокрой мантии, из-под которой виднелись босые ноги, и сердито смотрел на нас. «Ну что опять?» – рассвирепела я. «Когда уже до тебя дойдет, что Сивирус, мой друг, разуй глаза, он слишком молод для меня. Я старше его на 10 лет. И почему ты мокрый? Иди переоденься, а то простудишься. Еще не лето». При этих словах Блэк обрадовался еще больше, хотя, казалось, куда еще больше, а Снейп закатил глаза, что было весьма смело с его стороны, потому что темный лорд еще не ушел и вполне мог одарить парочкой Круция. Из ниоткуда выросла мощная фигура Сивого. «Моя темная леди», — склонился Фенрир к моей руке, Вы поразили меня в самое сердце. Его темнейшество послушался женщину и снес насмешку. Значит, он вас очень любит, и расхохотался. Я смутилась. В мантии на голое тело, в кроссовках на босу ногу и с растрепанной головой я, наверное, выглядела не лучше тролля. Том изучающе смотрел на меня. Видимо, он сам был поражен высказыванием вожака оборотней. Внезапно вскочил Блэк и зарычал, обнажая белые зубы. К нам приближался Питер Петтигрю. Наш садовник, сторож, ремонтных дел мастер и бывший мародер. Вся компания в сборе. Просто праздник какой-то. Глава 19. Гон оборотней и его влияние на окружающую среду. Блэк ощерился и сделал стойку, чтобы атаковать Питера и то ли откусить ему голову, то ли вообще сожрать с костями. «Фу, Блэк», — строго сказала я, ухватив пса за шкирку. «Я не буду обращаться», — взвизгнул Питер. «Чтобы ты меня съел? Ни за что. Тем более, я больше не хочу лазить по помойкам. Мне у Молли хорошо, она меня не гонит, есть дает. Мне в министерстве пособие назначили. Маленькое, лишь на самое необходимое хватает. И я купил саженцы фруктовых деревьев и кустов. У Молли достаточно места еще на огород и лекарственные травы. У меня есть хоть какое-то подобие дома. Если бы я оставался в крысином сознании всю оставшуюся жизнь, я бы никогда не стал бы нормальным человеком. Правда, что здесь Люпин объявился?» Питер содрогнулся. «Вся компания мародеров в сборе. Я больше не один из вас, и не смей приближаться ко мне, Сириус Блэк». После такой экспрессивной тирады Питер приподнял голову и с достоинством ушел к себе. Несколько волчиц последовали за ним. Блэк успокоился не сразу и в качестве поддержки ткнулся мордой в руку Снипа. Задумавшись, тот потрепал его по холке. «И вправду, Блэк, какого черта? Ты сам стал пожирателем, подчиняешься темному лорду. Будем получать на орехи вместе, ты и я». Блэк вдруг поднялся на задние лапы, гавкнул и бросился на Снипа. Тот вытащил палочку, чтобы защититься, но Сириус стал лизать его лицо, повизгивая от радости. «Я не знаю, что ты уже придумал, надеюсь, команду пожирателей для зачистки не придется нанимать». «Прекрасно, не выдержала я, значит, все в порядке, и я могу идти спать». «Иди, Молли», — нестройным хором сказали присутствующие мужчины, и я ушла. Проснулась, когда в комнате сгущались сумерки. Настроение было необычайно хорошим. Во сне я обнимала замечательную мягкую игрушку. Игрушка вдруг зашевелилась и, прижав меня к груди, сказала голосом Тома: «Молли, просыпайся, что ты ночью будешь делать?» «Спать», — недовольно сказала я. «Том, дай отдохнуть. Даже не поужинаешь?» «Поем», — пробормотала я в ответ, — «и душ приму, и переоденусь, и чай попью, и поцелуешь», — прошептал на ухо Том, скользнув языком по ушной раковине. Я вздрогнула, потому что ощутила обнаженный торс Тома и очень заинтересованную часть тела, которая упиралась мне в бок. Повернувшись, я наконец открыла глаза и увидела его горящий желанием взгляд. Том навис надо мной, тяжело дыша, зрачки его были расширены, будто он был вампиром и собирался впиться мне в горло. «Ты что-то пил?» – спросила я. Том покачал головой. «Только кофе. Передозировка кофеина, неудивительно. Я в ванную. Иди, я тебе ужин принесу. Было бы неплохо». Я приняла по-быстрому контрастный душ и вернулась обратно в свою комнату. Ни ужина, ни Тома еще не было, зато валялась его рубашка, которую он бросил на пол. Было интересно закутаться снова в аромат человека, который, оказывается, неравнодушен ко мне. Так что я надела его рубашку, собственные джинсы, кроссовки и вышла во двор. Первым мне попался Питер, который шел со стороны общей деревенской дороги. В руках он тащил два мешка. «Молли», — расплылся в улыбке Питер, — «оборотни вскопали огород, и, представляешь, уже можно сажать растения. Они всю работу сделали за несколько часов, в то время, когда мне бы понадобилась целая неделя». «Отлично, Пит, только не забывай отдыхать». «Какое отдыхать, куча дел». «Ну смотри, не надорвись, все будет в порядке». «Не волнуйся, Молли». Хвостик помахал мне рукой и потопал дальше. Я прошлась к озеру, где стоял лагерь оборотней, но там царила удивительная тишина. Ни костров, ни музыки, ни освещения. Вокруг гудела магия настолько мощная, что у меня заискрились волосы. Мимо пробежали трое молодых оборотней и остановились. Я попятилась, потому что от них явственно исходила опасность. Они подошли ближе, а я кляла себя, что не вышла с палочкой, хотя сомневалась, что смогу защитить себя, настолько они выглядели угрожающе. Подростки подошли ко мне, и я замерла на месте. Кто знает, как бы они среагировали на побег. Их ужином мне не хотелось быть совершенно. Они обнюхали меня, хотя были в человеческом облике. После этого они неожиданно низко поклонились мне, развернулись и ушли. Я выдохнула с облегчением, размышляя, что детей не выпущу из дома, или, что еще лучше, отправлю к дедуле, чтобы родню получше узнали. На крыльце дома в кресле-качалке уже сидел Сириус и курил трубку. Северус стоял рядом и нудел. «Блэк, провоняешь дымом, я тебя целовать не стану, я тебя сам поцелую». В твою тощую задницу улыбался выздоровевший Блэк, энергично раскачиваясь в качалке и пуская густые клубы дыма из своей трубки. «Аво, не выдержала я, между вами уже так серьезно, что тянуть?» Радостно отозвался Сириус. «Северус пожиратель». «Я пожиратель. У нас есть общее прошлое, общее дело. Общую постель уже разделили, и, надеюсь, будет общий дом. Ты же мне покажешь паучий тупик, Сев, как же, разбежался. Давай лучше к твоей маменьке в Блэкхаус поселимся. Ни за что. Тогда снимем дом. А на какие шиши, не скажешь». Подколол Северус своего любовника. «Придется род Блэков принимать», — вздохнул Сириус. «Наследство дядюшки Альфреда будет маловато. А вот пара миллионов галлеонов семьи Блэков будет в самый раз, и я тебе сниму целый замок, покруче, чем у Малфоя. Вот и договорились. Будет, где наследников разместить. Снейп, я тебя не брошу. Какие наследники? Тогда зелье сварю», — Северус говорил серьезно, но глаза его смеялись. «Будешь сам рожать. Будут бегать по дому маленькие принцы и Блэки. Снейп, я вот сейчас докурю, и рожать будешь ты», — пригрозил Блэк. Я рассмеялась. «Эти оболтусы неисправимы». Внезапно распахнулась дверь, и вышел Том. «Молли, ты с ума сошла? Какого Мерлина ты бродишь? Немедленно в дом. Дети спят?» — спросила я. «Дети в гостях у Лавгудов, с ними твои эльфы». «Хорошо», — с облегчением сказала я. «Тут оборотни бегали, я подумала, что они какие-то бешеные». Том подошел ближе и стал внимательно осматривать меня со всех сторон. «Они тебя не тронули? Нигде никаких царапин и укусов у тебя нет?» «Нет. Вот почему ты не сказал, что дети не дома?» Повысила я голос. «Почему между нами какие-то недомолвки, из-за которых я постоянно попадаю в просак?» «Молли, ты умница!» Не обращая внимания на мои слова, воскликнул Том. «Оборотни не тронули тебя, потому что учуяли своего повелителя». Том не договорил и поцеловал меня на глазах Блэка и Снейпа. Что за новая привычка целоваться на каждом шагу? Риддл толкнул меня к двери. «Заходи в дом, перекусим вместе. Сегодня никого нет, только ты и я. Блэк и Снейп не в счет. На что ты намекаешь?» «Ни на что, просто удобно, когда малышня не носится по дому. Еда находилась в моей спальне». Похоже, Том решил окончательно завоевать цитадель по имени Молли Пруэтт, потому что и не думал куда-либо уходить ночевать. Жареное мясо и овощи в горшочке прекрасно насытили мой изголодавшийся организм. Чай немного взбодрил, и я вышла на балкон полюбоваться пейзажем. Сегодня было холоднее, чем вчера, и луна слегка лишилась окраски. Откуда-то издалека доносились заводные звуки джиги. «Что там?» – спросила я, невольно притопывая. «У оборотней брачный период», – спокойно ответил Том, – «вот они и резвятся». «И почему, скажи мне на милость, они именно здесь резвятся?» – спросила я. «Я их позвал, чтобы разобраться с Люпином и поставить защиту на дом. Фенрир – самый сильный оборотень не только в физическом плане, но и в волшебстве. Брачный период у них раз в год, они защищают свои палатки мощнее, чем маги защищают свои крепости и замки, поэтому я не переживал, только детей отослал». Внизу раздался чей-то долгий стон, и все прекратилось. Наступила неестественная тишина. «Так тихо, что дрожь пробирает», – прошептала я, всматриваясь в темноту. «Только мне вот что непонятно, Том схватил меня за плечи, ты ничего не чувствуешь? Злость, раздражение, досаду. Что конкретно тебя интересует? Пусти». Бешеный Риддл схватил мои руки и прижал к своей груди. «Страсть, похоть, желание. Ничего, с чего бы это? Магия оборотней очень сильна. Сегодня все в округе слушали их песни и стук барабанов. Не сомневаюсь, что через 9-10 месяцев родится новое поколение волшебников. Я спала, я ничего не слышала, не слышал разве что глухой. Я приняла зелье сна без сновидений, я хотела выспаться». Том помолчал, а потом как-то с несвойственной ему интонацией спросил: «А хочешь посмотреть вблизи на их игрища? Знаешь, они смертных обычно не пускают на свои празднества, так что есть прекрасная возможность побывать у них в гостях, выпить, потанцевать. Хочешь?» «Хочу. Тогда идем». Он взял меня за руку, и мы вышли из дома. По тропинке, ведущей через рощу, вышли к речке. На берегу пылали костры, били барабаны и надрывно звенели скрипки. Вокруг костра оборотни лихо отплясывали джигу. Слышался смех и пение. Посреди поляны стояла огромная бочка с пивом. Рядом над огнем жарился на вертеле цельный бык. Оборотни заметили нас. Танцы на минуту остановились. Все присутствующие поклонились нам. Фенрир выступил вперед и с поклоном сказал: «Мой лорд, мы рады приветствовать вас и вашу леди на нашем празднике и покорнейше просим присоединиться к нам». Том кивнул, и мы подошли ближе к костру. «Эй, кто там?» — крикнул Сивый. «Пиво его темнейшеству и леди». Две симпатичные волчицы низко присели и поднесли нам по кружке пива. Мы с Томом чокнулись и выпили. «Мерлин Великий, это не пиво, это просто напиток богов». Мне стало весело и легко. Музыканты грянули джигу с утроенной силой, и все снова встали в ряд и запрыгали, заплясали, затопали. Ноги сами просились отбивать ритм. Мы с Томом присоединились к танцующим, и я просто потеряла голову. Ритмичные удары барабана сливались с ударами сердца, проникая прямо в душу. Я и не знала, что я так хорошо умею танцевать. Пиво лилось рекой, было очень весело, я развлекалась от всей души. Но что-то не давало мне покоя. Я не сводила глаз с Тома и чувствовала, что я хочу его, всего, такого красивого и сильного. Он поймал мой взгляд и отсалютовал пивной кружкой. Луна стояла огромная и яркая. Я заметила, что некоторые парочки время от времени отделялись от веселящихся соплеменников и уходили куда-то в рощу. Догадавшись зачем, я почувствовала такое нестерпимое желание, что только приличное воспитание удержало меня от того, чтобы кинуться к тому и отдаться ему прямо на поляне при всечестном народе. Том неслышно подошел ко мне. «Ну, как тебе праздник?» — обжигающим шепотом спросил он. «Я хочу домой», — срывающимся голосом ответила я. Риддл пристально посмотрел на меня, взял за руку, и мы отпарировали. Я не помню, как мы поднялись в спальню и как оказались в постели. Я пришла в себя только от собственного стона и тяжести горячего тела на мне. Еще миг, и во мне бьется что-то живое, полное жизненной силы. Еще, еще, еще. Забывшись от наслаждения, я протяжно застонала, и имя человека, который отныне стал для меня самым близким на свете, само сорвалось с губ. Том, мой любовник, вздрогнул и через несколько мгновений упал прямо на меня, крепко обнимая и шепча мое имя. Потом мы долго лежали, обнявшись и ласково целуя, поглаживая друг друга. Так и уснули, обнимаясь. Спохватилась я на рассвете от птичьего щебета. Солнце еще не взошло, но в спальне было светло. Я с нежностью разглядывала своего мужчину, ловя момент, пока он не проснулся. «Доброе утро», — сказал Том, при этом интонация голоса была настолько сонной, а сам он расслабленным, что я не выдержала и поцеловала его в щеку. «Доброе утро, красавчик», — промурлыкала я и нырнула обратно под одеяло. «О», — с некоторой долью веселья произнес Том. С него сон слетел мгновенно. У моей Молли хорошее настроение, впрочем, как и у меня, иначе за красавчика кто-то крупно пострадал бы. Я поставила на груди Тома засос и сказала: «Красавчик не любит комплименты, предпочту Аваду и Круция, прежде чем позволю верховодить женщине». «Мне нравится ход твоих мыслей», — пробормотал Том, когда я мягко и настойчиво стала выкручивать соски. «И что же было вчера, что ты сопротивлялась, а сейчас готова первой проявить инициативу?» «Страх», — ответила я, поглаживая стройное тело Тома и добираясь до самого вкусного. Член, длинный и ровный, рос на глазах, за детей и себя. «Злость, что ты решаешь все без меня. Желание удушить, когда ты споришь со мной. Забудем все разногласия. Давай же». Том мягко толкнул мою голову к низу своего живота, чтобы я занялась, наконец, делом. Когда мы очень довольные друг другом отдыхали, с улицы внезапно донесся странный свист. Том насторожился и приподнялся с подушек. «Мой лорд, прошу меня простить, но у вас гости», — раздался под балконом голос Сивого. «Весь ближний круг подождут», — рявкнул Вальдемарт. Газетчики во главе с Ритой Скитер, министерские работники без метки во главе с Амбриджей, бывший орден Феникса в полном составе. Им нужна Молли Пруэтт. «И, конечно, вы, милорд». «Да», — заинтересованно спросил Вальдемарт. «Тогда стоит поторопиться». «Немедленно», — крикнул Фенрир, и следом послышался тяжелый удаляющийся топот. «Мордрит и Моргана», — выругался темный лорд. «Никакой личной жизни. И что они хотят?» Вальдемарт вскочил и принялся одеваться. «Ты приготовься тоже», — скомандовал он мне. «И никаких джинсов. Мантия, прическа и все остальное. Я вышла только через час и ахнула. За защитным куполом на моей широкой поляне топталось не менее 50 человек. Возле меня появилась сладкая парочка Блэк плюс Снейп. «Что происходит?» — вслух спросила я. «Знакомься, Молли», — насмешливо ответил Северус. «Это оппозиция Темного Лорда. Вся эта компания желает видеть тебя своим лидером. Им наплевать, что ты его будущая супруга», — добавил Блэк. «Пока что Волдемарт, то есть его темнейшество, раздает круция своим пожирателям. Ему не понравилась такая инициатива. Иди, Молли». Я стала подходить к собранию. Все уставились на меня. Где-то далеко раздался волчий вой и стук барабанов. Это оборотни с утра пораньше снова затеяли свои любовные игры. Все ближе пожиратели, я видела зверское лицо Волдемарта, в котором не наблюдалось даже тени утреннего Тома Риддла, и движение журналистов в мою сторону. Надеюсь, до смертоубийства дело не дойдет. Глава 20. Вмешательство оборотней продолжается. Как спринтер на короткой дистанции, возле меня первой оказалась Рита Скитер. «Мисс Спруэт, что вы можете сказать по поводу помолвки? Когда вы сыграете свадьбу, вы поедете в кругосветное путешествие?» Следующим подошел вальяжный мужчина и, представившись журналистом из «Ведьмополитена», спросил, каково это, выйти замуж за Темного Лорда, при этом будучи приемной матерью Гарри Поттера. Есть ли в этом политически резонные далеко идущие планы? Сухощавую журналистку из «Магического вестника» интересовали вопросы о партии, название, задачи, будет ли мисс Спруэт продолжать дело Дамблдора. При этом в вопросе всколыхнулась волна присутствующих членов Ордена Феникса, которая чуть не навалилась на меня. Затем, не разбираясь, кто за кем, журналисты насели на бедную меня, и вопросы посыпались из всех сторон. Отвечать было бессмысленно. К счастью, среди пожирателей дураков не было, и они оттеснили жадных и голодных в погоне за новостями целой стеной. Из ниоткуда появилась чья-то рука и схватила за запястье, и я оказалась возле Волдемарта. Глаза у него ярко блестели, на губах застыла незнакомая мне ранее обольстительная улыбка. Присутствующие женщины ахнули и принялись строчить свою нетленку. «Как красиво и романтично», — вздыхали они, не подозревая, что я хотела всех поубивать, причем голыми руками, иначе бы просто лопнула от злости. Это повелитель был склонен к эпатажу и видимой общественной жизни. Я же любила минуты тишины и покоя в доме, которые наступали поздно вечером. К сожалению, солнце стояло высоко, и от пресс-конференции было не отвертеться. Однако, рядом стоял Волдемарт и, слегка сжимая мою руку, поднес к своему лицу и поцеловал пальцы. Все, можно было меня спрашивать о чем угодно, я была готова заниматься важными делами. Магнетизм Тома зашкаливал, и я рядом с ним чувствовала себя защищенной, несмотря на присутствие множества гостей. «Расслабься, Молли, ты не о том думаешь», — тихо сказал он. «Нужно уметь общаться и строить отношения. У тебя, кажется, проблемы с общением, глупости», — резко заявила я. «Наоборот, у меня его переизбыток. Иногда хочется отдохнуть от суеты. Значит, недостаточно отдыха?» Глаза его смеялись. Они приобрели свой синий цвет и горели жаждой обладания. Теперь я знала причину, оборотни гуляли вовсю. Ритм барабанов стал ритмичным и быстрым. В самом воздухе плавало тягучее сладкое предвкушение чего-то необычного и желанного. «Задавайте свои вопросы, господа журналисты», — обратился Волдемарт. «Первый, прошу». Когда он стал контролировать ситуацию, пресс-конференция приобрела упорядоченный характер, и прошло все не так уж плохо. По большому счету меня больше беспокоил Орден Феникса, но оторваться от писарчуков я смогла лишь через 2 часа. Я предусмотрительно не отходила от Волдемарта ни на шаг, и они сами подошли, точнее, им помогли пожиратели. Хорошее настроение у Волдемарта как ветром сдуло. «Ну, господа смутьяны и затейники», — зловещим тоном сказал он, — «кто из вас хочет поработать на благо волшебного мира? Молли, займись ими». Волдемарт отошел от нашей компании. «Какой он красивый!» Внезапно вместо переговоров сказала Эммилина Вэнс. «Если бы он не был таким злым, он, темный лорд», — прорычал Грюм, хотя Молли в нем что-то нашла. «Скорее сам Волдемарт выбрал ее», — произнесла МакГонагалл. «Сириус, Северус, какие вы бесстыдники!» Сириус оторвался от губ Снейпа. «Они стояли рядом с нами, хотя их членство в Ордене Феникса стало весьма сомнительным. Что тут такого? Здесь все свои», — важно ответил Блэк, будто раскрывая заговор, и снова припал к губам своего любовника. «Главное, Снейп не возражал и эпатировал публику наравне с Блэком. Ладно, обсудим нашу ситуацию», — Хладнокровно продолжила Минерва. «Рассказывай, Молли, если тебе есть что сказать». «В общем, да, я с трудом оторвалась от грез о Вальдемарте, когда вся катавасия с оппозицией закончится, и он окажется в моей спальне в этой шикарной министерской мантии на обнаженное тело». Мысли упорно возвращались к желаемому объекту, несмотря на серьезный разговор с орденцами. Да и они сами стали выпадать из реальности, задумываясь о чем-то своем. Первым, как ни странно, не выдержал Грюм. Он резко прервал. «Хорошо, Молли, отличная программа, только давай расходиться. У меня еще дела». «Мы согласны», – торопливо произнесли Эльфия с Додшей Дедалус Дингл. «Где расписаться? Спешка нужна только кошкам, потому что согласиться на подобную авантюру было рискованно. С ней и с Блэком принесли пергамент с фамилиями. Каждый фениксовец засвидетельствовал палочкой свою подпись, которая вспыхивала от волшебства, и на этом разговор с ними закончился. Барабанная дробь то утихала, то набирала силу. Я стала искать Тома, потому что хотелось поговорить с кем-то понимающим и здравомыслящим, но на пути попалась Амбридж, которая зажала меня между стеной дома и кустарниками, росшими под балконом моей спальни. «Милая Молли», — стала шептать на ухо эта ведьма, — «какие гарантии вы даете, что министерство при переходе в оппозицию останется целым? У нас уже есть министр, и власть уже сменилась. Не вся, дорогая, не вся». Ее губы почти касались моего уха. «Если Вальдемарт не сместил вас, значит, ему что-то нужно», — отворачиваясь от настырной тетки, — ответила я. «Вот я бы и хотела узнать, что именно. У него и спросите», — сказала я, не собираясь играть по правилам жабы, и налетела на Вальдемарта, который, в свою очередь, искал меня. «Ты мне нужна», — холодно ответил министр и кивнул Амбридж, приказывая ей удалиться. От моей спальни до входа в дом было ровно половину периметра, который мы прошли, как квест. Сначала Тома задержал Скримджер, позже что-то хотела узнать у меня Скитер, сфотографировал колдограф, и последним нам попался Питер, который хотел поговорить о столе с закусками. Вальдемарт поморщился. «Да, конечно, проследи, но во дворе. Пусть не засиживаются до ночи». Том завел меня в дом. Я даже ничего не спрашивала, мы просто зашли в мою спальню и сжали друг друга в объятиях. «Это какое-то наваждение», — шептала я между поцелуями. «Я все время думала о каких-то неважных вещах. Теперь ты знаешь, каково вчера было мне». Тут залетел в комнату камешек. Он был небольшой, и мы бы не обратили на него внимания, но второй попал в оконное стекло, которое треснуло от удара. «Ну что там?» — спросил недовольно Том. Под балконом стоял Фенрир, который уведомил, что Скитер со своим колдографом ушли к Лавгудам, у которых находились мои дети. «Только этого мне не хватало», — вскочила я и поторопилась надеть удобные кроссовки. «Ты со мной?» — Том простонал. «Хорошо, я иду с тобой. Даже темный лорд не мог угнаться за мной, когда я побежала. Мне совсем не нравилась мысль, что мои дети попадут в колонку новостей. Я не хотела, чтобы Гарри задавали ненужные вопросы, и вообще, меня жутко раздражала эта вертихвосткая Рита. Руки чесались придушить ее или растоптать в анимагической форме, но она смогла вовремя зарегистрироваться, и компромат не имел над ней власти. На холм, где располагался дом Лавгудов, я просто взлетела. Обернувшись, я увидела Тома, который меня догнал на последней минуте. «Ну да, если я на протяжении нескольких лет бегаю, то это не значит, что все волшебники слабые и способны только на магическую дуэль. Просто взяла на заметку, что нужно развивать и тело, и магическую силу. Дуэли с Флитвиком заглохли в прошлом году, надо бы снова заняться общим развитием». Я зашла в идеально круглую кухню, где как раз обедали. «Добрый день всем. Пандора, Луна и мои драгоценные детишечки». Между стульями шныряли мои эльфы и помогали хозяйке дома. Удивительно, дети ели молча, зато на их мордахах расцвели улыбки. «Привет, Молли, рада тебя видеть. У нас гости. Рита Скитер говорит с Ксена, они обсуждают общие статьи о Гарри Поттере». «Никаких статей», — сказал Вальдемарт, зашедший сразу за мной. «Я запрещаю». «Где Рита?» «Там», — махнула половником Пандора. «В типографии, где Ксена занимается печатью газет». Лорд без стука ворвался в типографию. Спустя несколько минут оттуда раздались взрывы, вопли Скитера и бубнеж Ксена. Когда все четверо вышли, у Скитер было платье в пыли, Ксена стал брюнетом, а колдограф оказался с грязным лицом. Том тоже немного запылился, и упырь только щелкнул пальцами, чтобы тот выглядел идеально. На остальных грязнуль он не обратил внимания. Настроение у Тома восстановилось до уровня приемлемо после того, как он спихнул меня со стула и усадил на колени. «Вас можно поздравить?» — с улыбкой спросила Пандора, когда налила суп и нам двоим. «Пока что только с помолвкой», — Том вдохнул аромат еды. «Вы хорошо готовите, миссис Лавгуд. У меня сегодня были замечательные помощники. Мне совершенно не трудно с ними. Упырь навел идеальный порядок во всем доме, Одинки, прирожденный воспитатель, он помогал Луне с каллиграфией. Если тебе, Молли, понадобится еще пристроить детей, я с удовольствием помогу. Мы не маленькие, чтобы за нами присматривать, но нам очень нравится у вас», — сказал Гарри, который поел первым. «Вы очень интересно рассказываете». «Вот и хорошо», — улыбнулась Пандора, отчего у нее появились ямочки на щеках. «Луне тоже с вами хорошо. Мы всегда ждем в гости», — сказала Луна. «Мы еще не уходим», — заявили близнецы. «Правда, мама, уходим», — ответила я. «Завтра придете, если хотите, и договориться надо». «Что? Ничего», — улыбнулась Пандора. «Ты, Молли, изумительно смотришься в объятиях с мистером Ридглом. Хотите сфотографироваться?» Таким образом появились колдофото моей семьи и Тома Ридгла. Самую лучшую я оформила в рамку и поставила в своей спальне. Никто, кроме меня, не должен видеть такое чудо улыбающегося темного лорда. Наши же гости заждались хозяев. Мы шли неторопливо, дети прыгали возле нас. Когда мы дошли, то обнаружили, что остались только пожиратели. Оборотни ушли из этого района, прихватив Люпина. Питер спрятался в своей палатке. Из своих присутствовали Блэк и Снейп. К счастью, они не раздевали друг друга, но понять, чем они были заняты, было несложно. Том наставил щитов еще больше, включил именную защиту, и, кроме него, могли зайти Беллатрикс, Люциус, Снейп и Блэк. Министерским же полизам входа не было, остальные только по предварительному согласованию с помощью сов. Так прошел день. Мне ничего не хотелось, я наслаждалась спокойным вечером. Даже дождь навевал не грусть, а напоминал о домашнем уюте. Поэтому я сделала чашечку некрепкого кофе и устроилась у камина в гостиной, чтобы отдохнуть от дневного и вечернего общения с детьми. Уже час, как они спят, и я могу спокойно расслабиться. Несмотря на кофе, кажется, я задремала, потому что ощутила присутствие одного настойчивого человека не сразу. Он массировал мне пятки, постепенно переходя на щиколотки. «МММ, выше, сильнее, еще», — говорила я, не открывая глаз. Движение воздуха, и к моим губам присосался Том. Я едва вспомнила, как дышать. Руки моего мужчины проникли под мою рубашку и стали теребить соски. Лицо Тома пылало, несмотря на прохладный сквозняк с балкона. «Идем», — шепнул он, и я встала. Мы дошли до моей спальни и рухнули на кровать. Несмотря на нестерпимое желание, Том настраивал нас на долгую и приятную прелюдию. Когда удалось расстегнуть мою рубашку, он сосредоточился на груди, одновременно лаская оба полушария. Том не забыл о шее, и каждый ее дюйм был изучен и оценен на отлично. Шея горела, отчего я подумала, что завтра на ней расцветут огненные лепестки засосов. Том стал раздеваться, и я с восторгом наблюдала игру мышц на его атлетическом теле. Кроме того, насколько больше мне открывалось обнаженной кожи, тем больше мне хотелось узнать ее на ощупь, на вкус и запах. В свою очередь, Том тоже узнавал мою территорию и возбуждался от увиденного. Его губы были везде, и поцелуи вызывали смех, потому что жажда обладания была у обоих сильна, и мы не могли насытиться друг другом. Том подложил мне под ягодицы подушки, и моя промежность оказалась довольно высоко приподнятой, чтобы ему было удобно заниматься делом, которое прервал оборотень своим присутствием две ночи назад. Когда Том коснулся первый раз, язык показался горячим и очень подвижным. Я вздрогнула от наслаждения, которое одновременно показалось острым и болезненным. Не останавливаясь на одном прикосновении, Том стал дарить удовольствие бесконечно нежно и мягко, отчего мои бедра вскинулись вверх, и ему пришлось крепко меня держать. Том языком вылизывал каждую складочку, толкался внутрь, очень легко касался клитора, который был весьма чувствительным к подобным ласкам. Сердце стучало, как бешеное, пальцы на ногах сжались сами собой, а сама я на миг потеряла связь с реальностью. Том посмотрел на меня с затаенной нежностью и направил эрегированный член, где раньше был его язык. Я охотно приняла его внутрь, и Том невольно застонал. «Какая ты влажная и мягкая», – прошептал он, начиная двигаться. От члена внутри ощущения были другие, не менее сладкие. Толчки были сильные, и порождали в груди стойкое ощущение свободы. Каждый вздох, как полет, каждый поцелуй Тома, как желание жить. Когда Том лизнул за ухом, исчезли все мысли, и я сосредоточилась на настоящем моменте. Для исследования мне были доступны грудь, спина и ягодицы партнера. Уйма осязательных ощущений. Пряный запах кожи, вкус виски на губах, сильные толчки внутрь. Когда Том излился мне на живот, я пребывала в исступленном восторге. Мне хотелось еще, да и Том, конечно, был доволен происходящим, и мы не удовлетворились одним разом. Неспешные поцелуи, легкие прикосновения, интимные ласки придавали дождливой ночи особый неповторимый вкус, и мы вспомнили все утром, даря новые ласки при свете солнца, когда начался новый суматошный день. Утро принесло неожиданные хлопоты. Когда я спустилась на кухню, Том, уже одетый и умытый, разговаривал с маленькой эльфийкой. Это чудо держало за руку упыря, а Динки был весьма недоволен. «Ну, что происходит?» – поинтересовалась я. «Кто этот эльф, и что здесь делает?» «Это Малфой подослал», – эльфинок зарыдал. «Хозяйка не признает меня. Плохая Фанни. Это наш эльф, девочка. Она появилась в этом доме ночью, чтобы жить и помогать своим хозяевам. Я – хозяин, ты – хозяйка. Все ясно?» При этой новости мне захотелось Тома стукнуть, потому что он был доволен. Нет, не просто так доволен, а жутко доволен. Чтобы сбить спесь с радостного лица, я слегка шлепнула его ладонью по макушке. «Ты никуда не торопишься?» – спросила я. «Убегаю, куча дел». «Да, вот одно из них». Он крепко поцеловал меня и отпарировал прямо с кухни. «Вот гад, я научу его хорошим манерам». «Хорошо, Фанни, чья ты?» «Хозяйка, Молли Пруэт, хозяин, Том Риддл». «Забавно, упырь, чей ты эльф?» «Хозяйка, Молли Пруэт, а хозяин, наследник Уильям Уизли». «Хаэм, Динки, а ты чей?» «Только хозяйки Молли», плаксиво сказал Динки и повесил ушки. «Поэтому ты недоволен, у меня меньше всего хозяев». «Да, Динки недоволен, зато обязанностей больше, потому что следишь за 8 детьми, это немаловажно. Потом у этих детей будут свои дети. Думаешь, работы не прибавится, когда у меня появятся внуки?» «Виноват, хозяйка, вы правы, у Динки много работы, и будет еще больше». «Динки счастлив. Теперь ты, Фанни, что ты умеешь и чему тебя нужно научить?» «Я чуть-чуть умею, но уверена, что Динки и Упырь научат меня всему необходимому». «Что ты умеешь?» «Варить кофе 30 способами, смотреть за красотой хозяйки и хозяина, следить за одеждой и...» «Отлично», перебила я, «только где ты будешь жить?» «В одной из кладовок. Их у вас 5, думаю, одна из них подойдет для Фанни». «Что, Упырь, здесь больше пространства, чем я думаю?» «Конечно, хозяйка, этот дом строили эльфы, никто из волшебников не построит так хорошо дом, как его эльфы». «Вот это новости. Ты хочешь сказать, что участвовал в строительстве?» «Нет, только в проектировании. Как я погляжу, вы на все руки мастера, дорогие эльфы. Просто мы любим нашу хозяйку», — хором сказали мои дорогие помощники. Глава 21. «Покой нам только снится». Неумолимо приближалось лето. Ветер, дожди, туман перемежались теплой и солнечной погодой. В июне из Хогвартса выпускался Билл, и ему следовало подумать о предстоящей карьере. Домой он писал письма, наполненные тревогой за собственное будущее. Я пыталась успокоить сына, подбадривая новостями из дома и возможными вариантами. Конечно, вмешался Том и приказал не маяться дурью, потому что все уже продумал. Билл был недоволен, что Волдеморт устанавливает правила, но решил подождать с решением уехать. Может, и вправду что-нибудь интересное попадется. Чарли все так же любил зверушек и не собирался ничего менять в своей жизни. Персиваль выбился в лучшие ученики на факультете и не собирался останавливаться на достигнутом. Осенью в Хогвартс поступали Фред и Джордж. Я уже предвидела бесконечные отработки и снятие баллов, уж очень непредсказуемыми ребятами они были. Что у них в приоритете, неизвестно, но что зависело от меня, я пыталась сделать. Гарри с Роном были неразлучны, и они, как вторая пара близнецов, придумывали разные игры. Джин не злилась, когда на нее не обращали внимания, и тогда она устраивала катаклизмы семейного масштаба в виде потопа комнаты или проросших баобабов в гостиной. Том смеялся, когда убирал последствия стихийных выбросов, говоря, что дочка в маму удалась. Что же лорд Волдеморт? Чем он занимался как министр магии и повелитель темных сил? Не так уж много времени прошло с его захвата власти, но были уже видны плоды его деятельности. Открылись лавочки с темными артефактами, они также делались на заказ, причем прятаться не было нужды. Узаконили дуэли и некоторые кровные ритуалы. Готовые пентаграммы находились в каждом большом городе, чтобы провести ритуалы, и праздники стали проводить не семьями, а целыми кланами, что только укрепляло отношения между волшебниками. Из архивов достали книги по темной магии и полулегально продавали, так как все-таки опасались возможности ареста и конфискации. Что больше всего радовало, так это наполовину пустые отделения в больнице СВ Мунга. Объяснение было в том, что в библиотеку больницы министерство вернуло темномагические книги по исцелению, и многие неудачные трансформации и проклятия можно было снять довольно быстро. Волдемарт заявил, что некоторые предметы в Хогвартсе, о которых во время директорства Дамблдора забыли, снова будут преподавать. Кроме того, были созданы высшие курсы магии, наподобие университета, которого в волшебном мире не существовало. На этих курсах, в основном, будут обучаться маглорожденные, что общественность очень шокировало, так как она верила в ненависть Волдемарта к маглам и маглорожденным. Темный лорд заявил в ответ, что существует значительный отток магии именно за счет возвращения маглорожденных в обычный мир. Обучение начнется с первого дня лета до последнего, поэтому желающие уже должны были подать заявки. У меня тоже хватало хлопот. Мастерская перешла на новый уровень, и требовались специалисты-артефакторы. Найти было трудно, время шло, и производство стояло. Кроме того, моя партия решила легализоваться, и мне пришлось прийти к министру магии, читай, жениху и любовнику, чтобы утрясти организационные вопросы. Кроме того, требовали внимания младшие дети, которые нуждались не в играх и чтении сказок, о развитии способностей, поэтому периодически в доме появлялись учителя по разным чарам. Не ждать же, пока из Хогвартса сова с письмом прилетит, поэтому все мои дети изучали математику, физику, химию, эти книги в доме были затерты до дыр, этикеты родовую магию читала Нарцисса Малфой, нумерологию и экономику рассказывал Люциус. Так уж получилось, что у Тома были прекрасные отношения с Малфоями, и они договорились о более близких общих интересах. В эту категорию попал и я. Таким образом, к моим детям Драко стал более приветлив, чем к другим родственникам. Несмотря на напряженный график, на данный момент меня волновало будущее Билла. Мы с ним активно переписывались, несмотря на то, что я должна была увидеть его через 2 недели. Я считала дни и часы до его прибытия. В тревоге провела весь день, когда приходил в Лондон Хогвартс-экспресс, потому что Чарли и Перси прибыли общественным камином еще в полдень. Тем более было удивительно появление наследника, которого за ухо скрутил Фенрир Сивый, а в другой тот держал сундук. Мы с Томом сидели в библиотеке, когда они вдвоем оказались перед нами. «Отпусти!» — крикнул Билл. «Больно же!» — Фенрир отпустил со словами. «Надеюсь, не сбежишь, а то твоя маменька голову скрутит. Она меня не ударит. Я ее сын, и к тому же совершеннолетний. Я имею право делать, что хочу, и я сейчас уйду. Билл, подожди!» «Что случилось? Почему мне нужно тебя бить? Что ты натворил?» — спросила я. Билл набычился, из-под лобья глядя на Волдемарта. «Меня он избегал. Отвечай!» — потребовала я. «Я увидел его в банке», — охотно сказал Фенрир. «Он даже не переоделся в повседневную одежду, так торопился. В общем, Билл хотел заключить кабальный контракт с гоблинами. Я много знаю и умею», — добавил Билл. «Я факультатив по темным искусствам изучал. Его сам директор Снейп вел. И я лучший ученик Хогвартса. Я прекрасно бы справился с контрактом. И был бы в кабале у гоблинов минимум 20 лет», — не выдержал Том. «На какую должность ты собирался поступить?» «Разрушителем проклятий», — ответил Билл. «Сразу после школы», — недоверчиво спросил Том. «Как же обучение? На эту должность гоблины своих готовят годами. Понимаешь, своих. Те гроши, что они предлагают наемникам, и рядом не стоят с оплатой своих работников». Билл упрямо поджал губы. «Я бы справился. Я прочитал брошюру в банке. Там нет ничего невозможного». Том закрыл глаза и, я видела, считал до 20. «Хорошо, я устрою тебе экзамен. Завтра. Если справишься, даю карт-бланш. Другое дело», — проворчал Билл. «Утром я обнаружила половину постели, где спал Том, холодный, и на завтраке Том и Билл отсутствовали. Где их носило, неизвестно. К обеду явились, как миленькие, и набросились на стряпню эльфов. И все же я был прав, торопливо жуя», — сказал Биллу. «Сил бы не хватило в любом случае», — возразил Том. Билл сиял, а Том был задумчив. «Мам, я решил стать разрушителем проклятий», — заявил Билл. «Ты вчера об этом говорил. «Нет, ты не поняла, я пойду не в банк к гоблинам, а уеду и буду учиться у настоящих мастеров». «Отлично», — вздохнула я. «Кто будет твоим учителем и когда ты уедешь?» «Учить будет мистер Риддл, а когда уеду в Европу, еще не решил. Но точно знаю, что буду изучать особенности темных чар в разных странах. Это Том тебе предложил?» «Да». Я еще горше вздохнула. «Мам, не расстраивайся, я буду приезжать, письма писать. Пока у меня уйма времени, я никуда не тороплюсь». «Ладно, неприятность эту мы переживем». Теперь вечера Тома были заполнены лекциями благодарному ученику. Билл прямо-таки лучился от счастья. Наконец-то у него нормальный учитель по темным искусствам. Через 2 недели наследник для домашнего задания взял у всех членов семьи кровь, и даже Снейп с Блэком участвовали в эксперименте. И на следующий день Билл был нахмуренный, даже можно сказать зол, но причину не объяснял. Кроме того, он стал очень внимательно ко мне относиться и помогать в делах. «Но меня не проведешь», и я в начале июля потребовал разговор. «Что случилось, Билл? Ты сам не свой». У Билла появилась складочка у губ. Сам он стал серьезным. Совсем уже взрослый мужчина. «Мам, я должен кое-что тебе рассказать. Говори, давай подождем Тома. Надеюсь, он подскажет что-то. Иначе я ничего не понимаю». Долго ждать не пришлось. Буквально через полчаса Том явился со встречи, переоделся и сел обедать. Билл ждал в библиотеке. Разобравшись с едой, заинтригованный Том поднялся наверх. Взглянув на склянки с кровью, Том спросил. «Эксперимент удачный?» «Не знаю», — выпалил сын. «Какая-то странная реакция. Смотрите, это моя кровь», — продолжал Билл. «Вот мамина и папина». «Папину где взял?» «Не выдержала я». «Прислал он», — объяснил Билл. «Он сейчас живет в Испании. До этого жил в Италии. От меня он не скрывался, и мы переписываемся иногда». «Ладно, что с кровью?» После того, как Том объяснил суть кровных ритуалов, он дал задание проверить кровь всех родственников. Ну вот, папина и мамина кровь оказалась несовместимой. Вообще, у них не должны были родиться дети. Когда я попытался извлечь общий состав крови из братьев и сестры, оказалось, что это невозможно. Иначе говоря, зелье родства не сработало. «Мам, у тебя беременности проходили нормально?» При этих словах бедный ребенок засмущался. Смысла жаловаться не было. Ушла я от ответа. «Странно, потому что любая твоя беременность тебя бы просто убила, ты не выжила бы, понимаешь? Главное, ребенок, потому что он не просто тянул магию, но и сделал бы тебя сквибом, мертвым сквибом».